Туровская Марина. Серый ангел. Каждый день мы изменяем природу, и каждый миг она изменяет нас. Глава первая. Поминая сквозь зубы любимую маму и нелюбимого папу, я из последних сил тащила за собой две сумки на колесиках. Жадность — одно из самых сильных чувств, и я нагрузилась килограммов на 30. Кирилл уволок в полтора раза больше, и его тяжелое дыхание подталкивало меня в спину. Каждый звук отдавался гулким эхом в пластах прохладного утреннего тумана. Длинная невысокая сопка отделяла нас от отдыха. Забравшись наверх, мы легли на землю и, всматриваясь сквозь завесу тумана в серые палатки и черный джип внизу, прислушались. Белесые сумерки, которые в августе здесь заменяют ночь, заканчивались. Лесотундра просыпалась. Застрекотали кузнечики, звонкой многоголосой волной запели птицы. Справа от нашего лагеря лениво затявкал облезлый и по случаю лета сытый лис. Из лесочка справа вышел на опушку кабанчик с уже пропадающими полосами, с небольшими клычками, принюхался. Хрюканье, рассердившееся непослушанию мамаши, из пролеска заставило его вернуться. Значит, все спокойно. Но я не спешила. Не потому, что чего-то боялась, нет. Сейчас, в этот момент, лежа животом на мягком серебристом мхе в невысоком кустарнике с темно-зеленой и золотисто-бордовой листвой, смазанной разбавленным туманом, я с удивлением поняла, что авантюрная затея, придуманная 2 месяца назад, наполовину осуществлена. Я с удовольствием вдохнула необыкновенно чистый воздух отсутствия цивилизации. Пахло незнакомыми травами, влажной землей, терпкими ягодами и прелыми листьями. Я постаралась навсегда запомнить густой запах лесотундры и встала. «Кирилл, спускаемся!» Сумки, скрипя колесиками от возбуждения, рвались из рук, стремясь первыми докатиться до прогоревшего костра. Я материлась в полный голос. Кирилл ругался громче меня. Мы мчались вниз. Из палатки вылез сонный Толик, мой невозмутимый квадратный братец. Равнодушно оценив наш сумасшедший пробег с сопки по бездорожью, он лениво потянулся, после чего сгреб приготовленные на земле ветки и развел костер, держась за больную поясницу. Я и мой брат отличаемся земной комплекцией. Нам слегка не повезло с ростом и внешними данными, зато мышечной массы на двоих столько, что хоть торгуй в развес. Вчера Толик себя переоценил. Увидев овраг, где размытая земля оголила многотонные залежи с вожделенной добычей, он потерял голову и загрузился под завязку. И Кирилла подбивал взять еще хотя бы 10-15 килограммов. Но вольный художник на провокацию не поддался. И правильно сделал. За ужином Толик слишком резко потянулся за самым толстым куском мяса и заорал голосом заполошной тетки, которой на ногу упала любимая хрустальная вазочка. «Иедритская сила! Ой, мамочка, ну надо же! Машка, помоги!» Мой 25-летний брат отличается потрясающим здоровьем, и, увидев его в некультяпистой позе, боком лежащим на спортивном коврике и держащимся за поясницу, я рассмеялась. Поначалу решила, что Толик пошутил. Но Толик продолжал орать. Первым очухался Кирилл. Он бросился не к брату, а к машине и достал аптечку. «У него прострел, Маша. У моей мамы такое часто бывает. Помоги». По знаку Кирилла я подложила под Толика еще 2 туристических коврика, и брат полностью распластался на животе. Мы втерли ему в поясницу половину тюбика обезболивающего геля, навалили сверху теплых вещей, поили таблетками и разбавленной водкой. В результате во второй поход пришлось отправиться мне, а Толя остался при кухне, шерстяным платком на пояснице. Затащив неподъемные сумки в палатке, мы переоделись из маскировочных комбинезонов в яркие футболки и шорты и завалились на подстилки у костра. Я тайком провела ладонью по своему животу. За время нашей тайной командировки я скинула 3 килограмма, не меньше. Конечно, другим это не видно. 87 минус 3 почти незаметно. Но я-то знала, что процесс пошел. У меня типичный комплекс девушки в 30 лет. Я полнею. При сидячем образе жизни, а я работаю бухгалтером, у меня страстная любовь к еде. Иногда мне удается просидеть на диете 2-3 дня. Но потом я ловлю себя на том, что глубоким вечером, практически ночью, я, уложив спать своего сынулю, сижу перед телевизором и заедаю вечерние новости, застоявшиеся в холодильнике вермишелью по-флотски, бутербродом с колбаской или чипсами. И что самое страшное, не могу остановиться, пока не наемся от пуза. Потом переживаю и ругаю себя, но на сытый желудок. Не нервничаю, много ем. Нервничаю, ем в 2 раза больше. Невыразимое по красоте алое солнце встало над волнистым горизонтом бесконечной тундры. В особые минуты выбора, опасности, отчаяния или выигрыша во мне просыпаются 3 внутренних голоса. У большинства нормальных людей внутренний голос один, и называют его интуицией. Бывает, что голосов 2, и если они между собой не договариваются, случается раздвоение личности. Мне повезло уникально. Внутренних голосов 3 штуки, но они настолько разные, что практически не мешают друг другу. Тем более, что голос номер 1 солнечно-оранжевого цвета всегда может надавить на остальные 2 своей рассудительностью и здравым отношением к жизни. Сейчас оранжевый голос молча подсчитывал возможную выгоду, минусуя транспортные расходы и вычисленный процент на непредвиденные траты. Второй мой голос – сентиментально-голубоватый, эдакий эмоциональный мазохист и классический гуманист. Сейчас голубенький наслаждался красотой места и необычностью ситуации. Голос ненавязчиво рекомендовал перестать комплексовать, наконец-то схватить Кирилла за руку и увести за соседнюю сопку, прихватив одеяло, чтобы местная жесткая флора не впивалась нам по очереди в спины. Третий голос, зевая нудно настаивал, наесться до отвала, крепко выпить и залечь спать. Болотно-зеленый, требующий спокойствия и сытости, его можно было бы обозвать трусливой ленью, если бы иногда он не вынуждал меня весьма агрессивно ругаться. Сейчас вот он гундел насчет Кирилла. Губы не раскатывать, неподходящий, видите ли, момент. Всепоглощающий вкусный запах шашлыка вызвал сильнейшее чувство голода и на время заткнул все мои внутренние голоса. Все-таки приготовление еды на свежем воздухе – особый вид кулинарии. Да и сам живой воздух с запахами зелени, осенних листьев, поздней сухой травы и костер с тлеющими углями и добавленными для аромата еловыми ветками ее ни с чем не сравнимая составляющая. Уже невысокий огонь дожаривает на шампурах нежнейшее, слегка замаринованное мясо и щиплет решетку барбекю, на которой горячо благоухают крупно нарезанные баклажаны, помидоры, лук, лимон и желтый болгарский перец. Это ощущение одиночества в безграничном безлюдном пространстве Земли, ощущение конца лета и костра с вкусной пищей после тяжелой физической работы бесполезно с чем-нибудь сравнивать. Толик разложил по мискам шашлык. Кирилл с хрустом вскрыл 3-литровый пакет вина и разлил в 2 стакана густую, красную, прохладную Изабеллу. Я надкусила сочный, теплый кусок мяса. «Какой же кайф, мальчики! Я почти счастлива!» Кирилл, не отрываясь, выпил 1/2 стакана. «И чего тебе не хватает, Манюня?» «Денег, мой дорогой, денег!» Кирилл неспешно наполнил еще 1 стакан и протянул мне. Каждый его жест необычайно красив. Длинные, худые пальцы, смуглая, гладкая кожа рук под белой футболкой. смотрела бы и смотрела. «Мань, очнись, вино будешь?» Голос номер 3 завопил, зеленее от нетерпения. «Мне пол-литра, а лучше литр». Я представила, что со мной будет после выпитого вина. Не смогу себя сдерживать и буду сопливо признаваться Кириллу в любви. А он, стыдясь своего равнодушия, станет гладить меня по спине и оправдываться, почему с его стороны никаких чувств ко мне у него нет и быть не может. Мое нежное самолюбие этого не вынесет. А я, обидевшись, запросто могу и в глаз дать. Нет, Кирилл, я буду очень крепкий чай. И пора ехать, еда и время на исходе. Мой черный джип Mercedes модели табуретка спокойно наворачивал километр, пренебрегая неровностями треснувшего от старости асфальта. Глаза слипались, но я, пощипывая себя за ногу, крепилась. Оранжевый голос внушал, что расслабляться еще рано. Толик, зевая во весь рот, демонстрировал идеальные зубы и часто заглядывал в бардачок, где перекатывалась дежурная бутылка пива. Я держала ее для страховки, чтобы в нужный момент отдать брату. Гаишников в этих местах, мягко говоря, мало, и на водителя, не пьющего за рулем, местное население смотрит с сочувствием, подозревая у мужика какие-то проблемы. А на заднем сиденье дремал Кирилл. Иногда он прикладывался к банке энергетик и опять задремывал. Я смотрела на него в зеркало заднего вида и млела от счастья, как троечница-семиклассница при виде на всю жизнь любимого экранно-киношного телевизионного эстрадного кумира. В поселке с домами из бетонно-облезлых плит нам пришлось остановиться. У магазина советского архитектурного наследства, один в один похожего на магазин в Подмосковье, под Мурманском или в Саратовской области, толпилось десяток мужчин. Отдельная компания, плотно обнявшись, стояла посреди дороги. Мы тормознули впритык. И что теперь делать? Ругаться? И ехать напролом? Могут возникнуть реальные сложности. Здесь края нефтяников, и они не только чувствуют себя хозяевами, но и являются ими. Не понравимся, натравят на нас гаишников, или, что гораздо хуже, собственную службу безопасности. И те, с наслаждением доказывая себе и нам свою силу и безнаказанность, отберут нашу родную добычу. Меньше всего подозрительны люди простые, без лишнего умствования. А что может быть проще немного выпившего человека? Только очень сильно выпивший. Наша компания косила под подростков, и дабы создать благоприятное впечатление, я протянула Толяну бутылку пива, и он выдал ее в один неостанавливаемый момент. Благодарственное «спасибо» смазала чувственная отрыжка. Открыв дверцу, Толян вышел из джипа. Он произвел на нефтянников сильное впечатление. При росте в 1,72 м он весит всего-то 96 килограммов. Я знаю это точно. Толик через день взвешивается в качалке, где тратит на тренировки наши семейные деньги. «Мужики, пиво в магазине есть?» Из 5 крепко обнявшихся мужчин двое очень трезво взглянули в нашу сторону. Мой болотный голос за номером 3 тут же заторопился. «Маня, не делай из себя дуру. Нас рассматривают с большим подозрением». И тут же прозвучал вопрос. «А чего это вы туда-сюда по нашей дороге катаетесь?» Вопрос задал мужчина, который стоял на ногах исключительно благодаря некрепкой поддержке собутыльников. «А, мы на пикник ездили!» Я решительно выпрыгнула на старый асфальт. «Такая погода чудная! Мои мужики ночью всю водку выхлестали и теперь с похмелья чумеют. Предлагаю им минеральной водой лечиться, а они не конченые идиоты! Пиво хотят!» Заржал тот же дядька и чуть не упал. От плотно стоявших работяг отлепился один из трезвых, особо подозрительный и в самой грязной спецовке. «Какой пикник, голуба! Здесь же кроме нефтяных вышек ничего не наблюдается. При нашей грёбаной экологии деревья 10 лет назад загнулись. Мужики, надо их машину обшмонать. Или пусть колым за проезд платят. Лохов по жизни надо учить». Слава богу, желающего обшмонать мою собственность не нашлось. Мужики обступили машину, рассматривали фары и колеса, заглядывали в салон. Начались обычные нетрезвые автомобильные комментарии. «Глянь, салон из натуральной кожи. Запаски аж 2 штуки взяли. Недешевая машинка. На Мерседесе и с сисястой девкой, да с водкой я бы тоже съездил шашлыков пожрать», — заявил один из еле стоящих на ногах работяг. Толик повернулся к компании мужчин, нахмурил брови и напрягся. «Раскрой глаза, мужик. Это моя родная сестра. Ты ее в грязи не мажь». Ситуация получалась двойственная, и я решила сгладить напряжение, переключив мужское внимание на любимое времяпрепровождение в выходные дни, то есть на выпивку. Я повысила голос. «Но есть это чертово пиво в магазине! Кирилл, просыпайся!» Кирилл мужчин не впечатлил. 2 метра роста при 80 килограммах выглядит не очень впечатляюще, но лично у меня такая комплекция вызывает восхищение. Демонстративно взяв из рук Толика бутылку пива, я посмотрела на Кирилла, кивнув на сумку, где стояли пакеты с вином. Кирилл понял правильно. «Подожди, Машуня, нас в машине!» – зевнул Кирилл. «Мужики, сейчас помру. Налейте соточку». Мужчины, соответственно, загудели. Кирилл вынул из кармана приготовленный стакан. Толян погрозил другу пальцем и пошел в магазин. Кирилл, давясь, пил халявную паленую водку. Через 20 минут мы с новой партией пива ехали в сторону города. Пиво здесь продавалось местное, недорогое, и это смиряло мою экономную натуру с произведенной тратой. Я рассуждала вслух, предполагая, что, конечно же, нарочно нас у магазина не ждали. Но у каждой нефтяной компании есть собственная служба безопасности. И мы второй раз за неделю, проезжая по местам, где даже рождение нового щенка является событием, вызвали нездоровый интерес. И мы никакого преступления не сделали. Везем товар, нафиг не нужный нефтяникам. Но попробуй объясни им то, что им непонятно. Непонятное – подозрительно. Ребята слушали молча. Мой монолог прервал телефонный звонок. Мы все вздрогнули. Последние 4 суток наши сотовые молчали, не воспринимая сигналов, летающих в пространстве. Здесь не было сотовой, невыгодной для всех фирм связи, только местная или спутниковая. Я включила трубку. «Алло? Шш, Манька? Шш». Сквозь сплошное «шш» определить голос вопрошающего было невозможно. «Алло, кто это?» «Шш, твою мать!» «А, здравствуйте, дядя Боря!» Родной голос, неожиданно прозвучавший среди бескрайнего пространства, был особенно приятен. «Спасибо за привет от мамы. У вас все нормально?» «Хорошо. Спутниковый. Толику». «Спасибо. А как мой сыночек Данила?» «Хорошо. Балуется». И тут что-то переключилось в телефоне, и мне в ухо заорал голос отчима. «Как меня слышно?» «Отлично». В эту же секунду связь оборвалась. Толик скосил глаза в мою сторону. «Что там?» «У них все хорошо. Тебе от дяди Бори и мамы огромный привет. Мой отчим купил новую игрушку, спутниковый телефон. Твой племянник Данила балуется. У них все отлично». Толик сказал: «Угу, спасибо». Я не стала перезванивать, зная, что за столько километров от родного дома слышимость все равно будет отвратительной, а с моего телефона снимут последние деньги. И хотя многие хорошие знакомые зовут меня Жматина с ударением на букву «И», я с ними не согласна. Я экономная в маму. У нас другого выхода не было, как стать такими. В детстве мама считала не то, что каждый рубль, а каждую копейку. Папа пил. Я донашивала одежду за детьми наших родственников и знакомых. Легче стало после того, как папа, обидевшись на нравоучение жены, решил навестить в деревне свою маму, о которой вспоминал раз в год, на свой день рождения ожидая подарка. В деревне он, как всегда, вошел в месячный запой вместе со своей первой большой любовью на всю жизнь. После полнейшего в ноль пропоя он вернулся в нашу квартиру и подчистил шкатулку со сбережениями. Мама решила в милицию заявление не писать. Позвонила свекрови, и бабушка с прискорбием сообщила, что мой папочка ушел от мамочки, так сказать, на свободу. То есть пить. Его новая старая подружка глубоко забеременела, и папа подал на развод. Мама неделю погоревала над пропавшими деньгами и тремя золотыми колечками. Но радость предстоящего развода перевесила исчезновение скромного бабушкиного наследства. Мне было 5 лет, но я до сих пор помню постоянный запах перегара в квартире, который выветривался 2 месяца. Папина собутыльница родила моего сводного брата Толю. Как ни странно, абсолютно здоровым, и Бог смилостивился, больше она рожать не могла. Наш с Толиком папашка почти 20 лет тому назад умер по пьяни. Печень не выдержала очередного запоя паленой водки. Толикина мама поминала мужа 2 года, и ее ангел-хранитель жалился над нею, прибрав в лучший мир. Бабушка смогла выдержать воспитание родного внучка 1,5 года. Ни денег, ни сил у нее не оставалось, и она, сбагрив Толика на 2 дня соседки, приехала в Осташков. Увидев маму, она сложила руки и запричитала. «Катя, я больше не могу. Катя, я родила в 40 лет и забаловала парня, а он тебе жизнь испортил. Но Толик-то не виноват». Не находя на лице бывшей невестки немедленного понимания, бабушка резко сменила тон. «Я на Толика и Машку отпишу дом в равных долях. Ты помнишь, дом 2-этажный». Маме бывший дом в деревне очень нравился. Единственный недостаток – он находился аж в Мордовии, под Саранском. Мама туда поехала после института по распределению экономического института руководить сельмагом. Тогда-то она и сорвалась на папе. Бывшая свекровь стояла в коридоре, напротив нее сцепив руки. Насколько помнила мама, свекровь не уйдет, не добившись своего. «В чем дело? Подробнее». «Возьми к себе Толика. В деревне он пропадает». Маму шатануло к дверному косяку, и теперь она прижала руки к груди. «То есть как?» «Он же брат Машеньки. Пожалей, Катя. Ребенок остался без родителей». «Не я мужа наливала», — попыталась воспротивиться напору мама, но бабушка ее не слушала. «Вот тут у меня болит». Бабушка посерьезнела и протянула маме больничную выписку. «Болезнь у меня, Катя, страшная. Осталось немного. Вот, читай, годочек-другой остался. А Толика придется сдавать в детский дом. Забери его, Катя». Бабушка сдерживала слезы. За всю жизнь, не привыкшей просить, ей пришлось 3 дня настраиваться для разговора. И мама взяла Толика к нам. Не знаю, сколько раз она пожалела об этом. Ни я, ни Толик ни разу не слышали от нее жалоб. А Толик стал звать маму мамой ровно в ту минуту, когда бабушка ввела его в нашу квартиру. Бабушка, пока везла его из деревни к нам, в Осташков, так и говорила: «Мы едем к маме и сестре». Маленький Толик поверил. Деревня, из которой его вывезла бабушка, вздохнула с облегчением, особенно утки, которых он купал в пруду без их на то воли, и соседские девочки, которым он на подоконник, а если рука не дрогнет, то и на кровать, подкидывал лягушек. В школе я была ботаном и отличницей, а брат хулиганил. В редкие дни его появления в школе преподаватели затыкали носы от тяжелого духа чуть подпорченной рыбы, которую они с друзьями круглосуточно ловили на селигере, а затем коптили в железных бочках. Мама не ходила на родительские собрания в его класс, заранее зная все претензии к ее чаду. На Толикины прогулы в школе мама смотрела сквозь пальцы. Главное, Толик приносил домой рыбу. Жили мы тогда скудно, и мелкие браконьерские сделки брата сильно помогали семейному бюджету. Наш участковый Игорь Иванович перестал проводить беседы с Толиком где-то в классе в 6-м, только отзванивался маме, сообщая об очередной шалости. Когда Толик учился по 2-му разу в 7-м классе, в смутные 90-е в магазин к маме пришел новый бухгалтер, математик, бывший изобретатель Борис Иванович. Мама приглядывалась к нему 2 месяца, а затем женила на себе. Отчим и стал нашим настоящим отцом. 9 классов за Толика закончила я. Братец к этому времени увлекся бодибилдингом, проводил время в качалке, но никогда не отказывался подработать. И я торговой хваткой пошла в маму. Она всю жизнь заведовала бакалейным отделом, а сейчас директор крупного магазина. Отчим в магазине старательно исполнял обязанности бухгалтера, но без огонька. Когда положение в стране стабилизировалось, он вернулся в институт и продолжил изобретать что-то сельскохозяйственное. А 4 года назад начался фейерверк его успеха. Отчим получал одну за другой весьма приличные премии. Мама вложила деньги в покупку большой квартиры в Твери и в собственный магазин. Но привычка все по 10 раз пересчитывать и экономить у мамы осталась. Я в нее. Мама так разволновалась, когда узнала, что мы едем за Урал, как будто впервые отпускала меня одну в школу, до которой придется переходить 2 дороги и обе без светофора. Отчим, наоборот, благословил. Ему нравятся все мои начинания. Он почему-то верит в мою разумность. Я отчима тоже люблю. Бескорыстно. Хотя, когда он одолжил мне денег на мою табуретку, а через 1/2 года отказался взять деньги, я полюбила его еще больше. Единственное, что смирило маму с нашим походом, это временный переезд к ней Данилы. За время нашей командировки она затаскает беднягу по музеям и театрам. И, не дай бог, осуществит свою мечту и запишет пацана в балетную школу. У меня такой красивый сын, что нечего ему делать среди балерунов. Знаем мы их специфику. Пейзаж за окном постепенно менялся. Все чаще появлялись пролески. Деревья становились выше. Солнце припекало сильнее. Ветер теплым феном поднимал мои короткие волосы. Толя протянул назад руку, и гуманист Кирилл хотел было вложить в нее открытую бутылку. Но тут на дорогу из низкорослого пролеска справа выскочило 2 мужчин. Толя резко затормозил, и Кирилл воткнулся головой в переднее сиденье. Пиво, пенящейся струей, спроектировало на затылок Толика. Мужчины на дороге старательно улыбались, демонстрируя дружелюбие. На нефтяников они не походили ни лицами, ни одеждой. Интересно, где они в этой глуши покупают такие хорошие летние костюмы из хлопка? В окно автомобиля потянуло дорогим парфюмом. «Ребята, выручайте!» — вальяжно заговорил мужчина постарше. «Мы на пикник выехали, а машина, черт бы ее побрал, ведро с гвоздями, обратно ехать отказывается. Нам-то пофигу, мы в отпуске, а вот сестре моей срочно нужно в город. Подвезите, пожалуйста». Мужчине было в районе 40, и выглядел он как-то слишком лощеным, особенно для данной местности. Помимо дорогого светлого костюма и парфюма, обращал на себя внимание ровный, нездешний загар, типичный для солярия, но не для леса тундры. Солнцезащитные очки, висевшие на воротнике шелковой футболки, тянули на 200 евро. И просил этот мужчина как бы понарошку. Чувствовалось, что ему последние лет 20 не приходилось никого ни о чем просить. Второй был моложе и проще лицом, но и он не производил впечатления наивного селянина. Взгляд строгий, костюм с иголочки, ботинки дорогущие. Старший из них говорил быстро, предупреждая возможный отказ с нашей стороны. Толик флегматично ждал результатов переговоров. Кирилл оглядывал окрестности. «Телефоны в этой местности не берут, машины почти не ездят. Да и страшно сестру с работягами отправлять. А вы вот, с дамой, с такой милой девушкой». Махнув в сторону лесочка, мужчина властно позвал. «Аня, сестренка, иди сюда». Последние фразы он говорил, глядя прямо мне в глаза, правильно вычислив, кто будет принимать решение. В редком пролеске маскировался военный газик. «Ну точно! Они же военные, только в штатском. Подтянутые, подкачанные, коротко стриженные». Первым внутри меня очнулся интуитивный голубенький голос. «Ах, Маша, необходимо помочь людям. Смотри, какие они интеллигентные, дружелюбные, симпатичные». Тут стрял невозмутимый оранжевый голос. «С какой такой радости мы должны проявлять гуманизм у черта на куличиках к незнакомым людям? И не дай бог бесплатно». «Нифига подобного». Третий голос лениво забормотал. «Правильно, правильно. Валить отсюда надо». Я приготовила фальшиво милую отказную улыбку, но тут Кирилл, глядя в пролесок, сказал: «Боттичелли, Афродита». У Толика просто отвисла челюсть. Из-за деревьев вышла девушка, вернее, молодая женщина. Средний рост, русые золотые волосы в двух косах, правильное лицо и удивительно спокойный взгляд. Легкий ветер оживил белое крепдешиновое платье в красный горох и выбившиеся локоны завитушки над лбом. Военный продолжал честить, уговаривая: «К нефтяникам сажать ее боюсь. Тронут, не тронут, но гадости наговорят обязательно. А она, то есть Аня, девушка нежная, впечатлительная». Кроме меня никто не заметил выражения лица Анны, а она была приятно искренне удивлена характеристикой брата. Хотя какой же он родной брат ей, блондинки с курносым носом и белой сметанной кожей, если у него темные волосы, нос римский прямой, а кожа смуглая? Болотно-брежащий голос номер 3 икнул, спеша предупредить: «Маняня, ну ее нафиг благотворительность на дорогах! И вообще, разуй глаза, черт бы с тем, что эта девушка, возможно, с каким-нибудь прибабахом, но она же красивая! И глянь, как на нее смотрит Кирилл! Поехали быстрее в город! Очень уж кушать хочется!» Оранжево засигналил первый голос. «Вот именно, кушать! Бесплатно никто не кормит. Опять деньги придется тратить. А может, за девушку заплатят прилично? Лишний рубль карман не тянет». Не знаю, с чего бы, но мой обычно молчаливый брат решил принять участие в разговоре. «Отлично вас понимаю, ребята. У меня, видите, своя сестра. Она не такая нежная и даже может постоять за себя. Но все равно я часто за нее волнуюсь». Нет, уже ни в какие ворота не лезла. Чтобы братец делился своими эмоциями с незнакомыми людьми на пустой трассе на краю света? Странно. Я вышла из машины и подняла правую руку, останавливая ненужный треп. Военные смотрели на меня настороженно. Сестренка, в отличие от них, совсем не волновалась и доверчиво улыбалась. Я задала конкретно ясный вопрос. «Сколько заплатите?» «А вы, собственно, куда едете?» В словах загорелого мужчины появился живой интерес. «В Осташков». Мужчины переглянулись. «Это где же? До Урала или позже?» «Это на озере Селигер, Тверская область. 300 километров от Москвы. 3000 отсюда. Подходит?» Второй парень, кашлянув, уточнил: «Вы на машине до конца или на поезд пересядете?» «На машине. До конца». Я улыбнулась. «Устраивает?» Молодой мужчина откровенно обрадовался. «Ха! Вот это да! Вот это повезло! А за проезд сколько возьмете? Только не до Осташкова, а до Москвы. У сестрицы там родственники, а вам все равно по дороге». Пришлось задуматься. В машине мирно лежал груз 1100 евро. И лишний свидетель вроде бы ни к чему. Но голубой голос ласково напомнил, что, как показывает жизненный опыт, чем больше в машине женщин, тем короче разговор с гаишниками. Моя команда продолжала смотреть на меня, ожидая решения. Я знала, что бы я ни выбрала, мне через день это поставят в упрек. Оплачу за все я. Ладно, назову сумму, поторгуемся. До Москвы 1000 евро, сказала я навскидку. Удивились все. И я тоже. Мужчина и девушка обменялись взглядами. Показали бы эти взгляды в космическом боевике, зритель бы не сомневался, что идет телепатический сеанс. Старший в их компании отодвинул полу пиджака, и под ним стала видна светлая кобура с темнеющим пистолетом. Толя и Кирилл даже не шелохнулись, доверяя взрослому парню. А тот достал довольно плотную пачку денег из кармана светлых брюк и отсчитал от нее 20 купюр по 50 евро. Вот, ровно штука. В эту минуту я почти с любовью посмотрела на Анну. Оранжевый голос победно пульсировал. «Вот она, наша бесплатная цистерна с бензином и 4 литра лучшего масла для двигателя». Понимая, как все напряжены, мужчина стоял на месте, никому не подходя. «Толик, возьми деньги». Я повернулась к девушке. «Анна, идите сюда». Девушка послушно подошла. Ну до чего же она чистенькая, молоденькая, красивенькая, интеллигентненькая. Я на ее фоне выглядела дояркой перед барыней. Не люблю таких. Завидую. Обойдя машину, я открыла багажник и расстегнула молнии на сумках с вещами. Тебе, Аня, придется переодеться. Не надо выделяться на нашем фоне. Кирилл, дашь ей свои шорты, в моих она утонет. А футболку возьмет мою. Но волосы... Волосы, Аня, лучше переплести в одну косу. И вот так вот, я показала на себя, завернуть на затылке. Военный быстро сбегал к машине и вернулся с дорожной сумкой, которую поставил перед Анной. Какой взгляд он кинул снизу вверх на нее? Ничего похабного, только искренняя обеспокоенность за судьбу и... еще что-то очень, очень хорошее. Болотный голос вяло зевнул и подытожил. А на тебя так никто никогда не смотрел. Блин. Толик, не считая, взял у военного деньги и вернулся к машине. Анна послушно стянула с себя платье и отдала его загорелому мужчине. И стояла в трусиках и бюстгальтере девственного фасончика 80-х годов прошлого века. Кирилл подал ей одежду. Через 5 минут Анна стояла, переодетая в зеленые шорты и розовую майку. Завязывала сзади переплетенную косу. Красота ее не исчезла, но поблекла. Обаяние осталось. Двое мужчин со стороны Анны и двое с моей молча глядели друг на друга. «Пора ехать», — оборвала я их взаимный гипноз. «В Москве мы должны быть через 3 суток, делая по 1000 километров в день. Сутки оставляю на форс-мажорные обстоятельства». Анна благодарно поцеловала мужчин. «Пока, Геночка. Пока, Сашка». Старший, которого Анна назвала Геночкой, осторожно взял меня за локоть. Мы тебе все будем по гроб жизни обязаны за... Поняла. Не объясняй. Саша протянул руку. Спасибо. Я пожала протянутую руку. Блин, я, кажется, сделала хорошее дело. Особенно радостно, что за деньги.